Поэтому мысли о Гинзе у меня неизменно желтого цвета. Долго брести до выхода нам не пришлось. Конец шахты был перекрыт железной решеткой. В решетке зияла брешь, как раз пролезет один человек. Бетон и железные прутья раскурочены какой-то нечеловеческой силой. Я впервые нашел, за что благодарить Джабервогов. Не будь этой бреши, мы бы остались здесь до скончания века, наблюдая за миром, как заключенные из окошка тюрьмы. В сумерках на стене тоннеля виднелся пожарный ящик. Над путями нависали бетонные плиты с аварийными огоньками. Мы пробыли под землей так долго, что даже их рассеянный свет слепил до рези в глазах. «Подожди немного», — сказала она. «Нужно привыкнуть к свету. Еще минут 10 и пойдем дальше. А перед выходом на платформу опять подождем, иначе точно ослепнем. Когда будут проезжать поезда, зажмурься и не смотри. Понял?» «Понял», — ответил я. Она взяла меня за руку, усадила на сухой участок бетона, села рядом и вцепилась в мой рукав. Грохоча приближался поезд. Мы нагнулись и закрыли глаза. Желтое сияние проскакало по закрытым векам, дикий вой проехался по ушам, и все унеслось в темноту. Несколько крупных слезинок выкатилось из-под зажмуренных век, и я вытер лицо рукавом. «Сейчас привыкнешь», — успокоила она. Ее лицо тоже было мокрым от слез. «Пропустим еще 3 поезда. Глаза привыкнут, двинемся к станции, где же Жабервоги нас уже не достанут. А там и наружу выберемся». «Когда-то со мной уже было такое». «Что именно? Ты гулял в тоннелях метро?» «Да нет же. Яркий свет, от которого слезятся глаза». «Ну, это с каждым бывает». «Нет-нет. Какой-то особенный свет. И особенные глаза. И еще страшно холодно. Я слишком долго жил в темноте и отвык от света». «А что еще помнишь?» «Больше ничего». «Наверное, твоя память потекла в обратную сторону», — сказала она. Она прижалась ко мне, и я чувствовал плечом ее грудь. В этих мокрых штанах я продрог до костей, и лишь там, где ее грудь прижималась ко мне, еще оставался островок тепла. «У тебя наверху есть какие-то планы? Куда-то пойти, что-то сделать, кого-то увидеть?» — спросила она и взглянула на часы. «У тебя еще 25 часов 50 минут». «Пойду домой, приму ванну, переоденусь, потом, наверное, схожу постригусь», — сказал я. «Все равно еще время останется». «Останется, тогда и подумаю». «Можно я с тобой?» — попросила она. «Я тоже хочу помыться и переодеться». «Как хочешь», — пожал я плечами. Со стороны Аояма пронеслась электричка, и мы снова пригнулись и зажмурились. На этот раз обошлось без слез. «Но ты еще не так зарос, чтобы стричься», — сказала она, осветив мою голову фонариком. «И потом тебе лучше с длинными волосами». «Всю жизнь ходил с длинными. Надоело». «И все-таки в парикмахерскую еще рановато. Ты когда в последний раз стригся?» «Не помню», — ответил я. «Какой там стригся? Тут не помнишь, когда мочился в последний раз. События месячной давности казались историей древнего мира». «А у тебя дома найдутся вещи моих размеров?» «Не знаю. Вряд ли». «Ну ладно, что-нибудь соображу. А постель тебе понадобится?» «В смысле?» «Ну, может, женщину вызовешь, чтобы сексом позаниматься?» «Да нет, об этом я как-то не думал», — признался я. «Наверное, не понадобится». «Тогда можно я там посплю? Я должна отдохнуть, прежде чем за дедом пойти». «Спи, конечно. Только учти, ко мне постоянно вламываются то кракеры, то агенты системы, то еще кто-нибудь. Я теперь знаменитость. Даже двери в доме не запираются». «Плевать», — сказала она. «А ведь ей и правда плевать», — подумал я. «Все-таки разным людям плевать на совершенно разные вещи». От Сибуя примчался еще один поезд. Я зажмурился, досчитал до 14, и поезд унесся прочь. Глаза почти не болели. Мы прошли первый круг ада на пути к свету, не угодив ни в колодец, ни к жабервогам, ни в желудок когтистой рыбы. «Ну что?» — отстраняясь, сказала толстушка и встала на ноги. «Пойдем понемногу». Кивнув, я поднялся, выбрался за ней на пути, и мы зашагали по шпалам в сторону Аояма и Тёме.